Глава 25. Маша. Это был самый незабываемый момент в моей жизни. Ничего более потрясающего я еще не видела. Посреди абсолютно черной долины ярким пламенем горели огромные озера. Иногда огонь взмывал высоко в небо, иногда клубился разноцветными всполохами у самой водяной глади. Иногда озера синхронно гасли. Долина на несколько секунд тонула в кромешной темноте. А потом также синхронно вспыхивали с новой силой. Несколько минут я не могла сказать ни слова. Это было похоже на какое-то огненное шоу, где все детали были продуманы до мелочей. Заворожённая огненным зрелищем, я даже не заметила, как рядом оказался Ротмер. «Красиво, правда?» «Потрясающе!» — только и смогла произнести. «Огненные бури. Сейчас как раз их сезон. Поэтому туристов в эти места не пускают. Во избежание несчастных случаев». «А местные?» «Некоторые любят посещать долину в тихие месяцы, когда озера спят. Правда, таких немного». «Это настолько опасно?» «Нет», — Ротмер игриво улыбнулся. «Просто немногие любят лазить по песку. Поверь, на Марсе есть более комфортабельные и не менее красивые места». «У меня не слишком большой выбор». Пожала плечами и сделала шаг в сторону. Близость этого мужчины, да еще и приправленная потрясающими видами, мягко говоря, волновала. Живот стягивало приятной судорогой, а сердце билось о ребра с такой силой, что становилось больно. «Эти ограничения связаны с безопасностью туристов», — пояснил мужчина и сократил дистанцию. «Марс очень красив, но за этой красотой скрывается слишком много опасностей. Нам не нужны межпланетные скандалы и конфликты с Альянсом». «А мне казалось, что вы никого не боитесь, и даже объединенная армия Альянса вам не страшна». «Армия не страшна». Лицо мужчины мгновенно стало серьезным. «Но это невыгодно. Альянс приносит слишком много средств в казну, чтобы его уничтожать». «Хм, мне казалось, что война для вас основной источник дохода». «Так было раньше». «А сейчас?» «А сейчас к войне добавились туризм, технологии, экспорт полезных ископаемых и многое другое». «Очень интересно». «Не ври», — Ротмер улыбнулся. «Я покраснела». «Ничего из этого тебе не интересно. Вниз спускаться нельзя, опасно. Ты можешь поснимать отсюда, я подожду». Ротмер. Рамус постарался уйти от Маши как можно дальше, чтобы не мешать и не сходить с ума от ее запаха. Держать себя в руках оказалось намного сложнее, чем он думал. Его тянуло к этой маленькой девушке магнитом. В какие-то моменты влечение становилось настолько сильным, что начинало пугать лорда. Отойдя на достаточное расстояние, Рамус раскинул на песок плотное покрывало и достал из рюкзака два бокала. Расчет был прост. Красивый мужчина, алкоголь, романтическая атмосфера. Мало кто сможет устоять перед таким коктейлем. А потом он вернет ее в гостиницу, прошепчет на ушко что-то приятное и навсегда исчезнет из жизни девушки. Лорд с комфортом устроился на покрывале, налил в бокал вино и начал пристально наблюдать за Машей. Бесконечно можно смотреть на пламя и женщину в обтягивающих брюках, особенно когда она пытается установить штатив для камеры на песке. Хлипкая конструкция категорически отказывалась держаться. То заваливалась куда-то в бок, то норовила опрокинуться и скатиться к подножью дюны. За то время, что Маша сражалась с проклятым держателем, Ротмир несколько раз успел пожалеть, что отошел от девчонки слишком далеко. И еще больше раз задался вопросом, зачем ведьме это допотопное устройство. Мир уже давно придумал дроны, гравитационные крепления и прочие штуки для комфортной съемки. Сам Рамус не слишком хорошо в этом разбирался, но не раз видел, как такими пользуются его знакомые и коллеги. Как только камера была закреплена, Маша стала напротив и начала что-то рассказывать. Что говорила Маша, Ротмир не слышал, а если бы и мог услышать, то вряд ли бы смог вникнуть в суть. Настолько мужчина был поглощен ее необычным образом. Маленькая женщина на фоне бушующей стихии. Свет от всполохов играл на загорелой коже. Глаза блестели каким-то адским огнем и азартом. Она была великолепна. Еще никем и никогда он не любовался с таким удовольствием. Мысль о том, что у Маши там на Земле огромное количество воздыхателей, а может и не только воздыхателей, неприятно перевернулась в животе. Не зря же этот Алекс приперся вчера в гостиницу, да еще и не с пустыми руками. Для марсиан было нормально делить Мею с побратимами, но только с ними. Любой посторонний был не просто соперником, он становился кровным врагом. Хотя многие марсианки заводили любовников на стороне, даже при наличии нескольких мужей, и не особо стремились это скрывать. Зачем им это было нужно, Ротмир не знал. Вспомнилась леди Клайток. Ротмир понимал, Сандра пытается затянуть его в сомнительный треугольник. Но поведение ее супруга оставалось для него непонятным. Будто Кром сам был заинтересован в любовнике для Сандры. Или она настолько невыносима, что ему проще подчиниться? Он попробовал поставить себя на место лорда Клайтока и честно себе признался в том, что место это совсем незавидное. Смотреть, как твоя жена пытается залезть в постель постороннего мужика и не иметь возможности влиять на эту ситуацию. Разве что убить соперника. С нескрываемым отвращением Рамус признался, что именно так бы и поступил. Возможно, Сандру его кончина и расстроила бы, но для ее супруга это было бы самым простым решением проблемы и самым качественным. «Я закончила». Погрузившись в мысли о Клайтоках, Рамус не заметил, как и ведьма закончила возню со своим допотопным оборудованием. «Отлично». Он постарался улыбнуться. Получилось не слишком хорошо. «Посидим чуть-чуть, а потом отвезу тебя домой». Понравилась эта идея землянки или нет, он так и не понял. Возражать она не стала, села на противоположный край пледа, подтянула колени к груди и посмотрела куда-то вдаль. «Вина?» «Нет, спасибо». «Вряд ли ты сможешь еще где-то попробовать подобное». В ответ Маша неопределенно пожала плечами. «Вино — это, конечно, прекрасно, особенно то, которое больше нельзя нигде попробовать, кроме этой песчаной дюны. Но рисковать трезвым умом девушка не хотела. Это на данный момент было единственное, что удерживало ее от глупостей». «Один глоток», — продолжал уговаривать Рамус. «Я бы на твоем месте не налегала на алкоголь. Тебе еще меня домой везти?» Она улыбнулась и достала из рюкзака бутылку воды. «Марсиане не пьянеют», — самодовольно улыбнулся Рамус и сразу же пожалел о сказанном. «Значит, решил напоить беззащитную девушку и ею воспользоваться?» Маша повернулась к лорду лицом. В темных глазах отразились яркие вспышки озер. У Рамуса в сотый раз за вечер перехватило дыхание. Настолько красивая она сейчас была. «Даже рисковать не стану. Неизвестно, на что способна женщина с таким древним держателем». «Это штатив», — рыкнула Маша и резко от него отвернулась. «Между прочим, ограниченная серия, таких больше не выпускают». «Скажу тебе по секрету, таких уже лет 400 не выпускают». Он сделал глоток вина и не заметил, как в маленьких женских ручках треснула бутылка. «Наверняка же есть что-то более современное для твоего влога. Не могу сказать, что это занятие вообще стоит рассматривать как что-то серьезное». Договорить он не успел. Девушка встала на ноги и пошла прочь. «Жду внизу». Рамус не понял, что только что произошло. А вот Маша с трудом сдерживалась, чтобы не зарядить древним штативом по этой наглой роже. Останавливали от опрометчивого шага две вещи. Непонятно, как добираться домой, если этот тип решит ее оставить в долине. И не хотела загреметь в тюрьму за нападение на представителя власти. Рабби. 3 часа спустя. Рабби с трудом сдерживался, чтобы не покатиться от смеха по полу. Появление Рамуса в клубе, да еще и в такое время, стало для лорда Гарриса приятной неожиданностью. Друг разнообразил его скучный вечер хорошей историей. «Что в этом смешного?» Рамус закинул ноги на пуф, из дорогих туфель посыпался красный песок. Рабби в красках представил, как его гордый друг карабкается в дизайнерских шмотках вверх по дюне. За плечами рюкзак с пледом и бутылка коллекционного вина. Впереди несколько часов томительного ожидания. И в результате девчонка снова не оценила старания героя-любовника. Картина была настолько яркая и эпичная, что Рабби в буквальном смысле этого слова заржал в голос. Несколько лордов даже повернулись в его сторону и, увидев суровое лицо Рамуса, сразу отвернулись. «В том, что она не оценила старания лорда Рамуса? Ничего смешного!» Рабби зажал рот ладонями и громко хрюкнул. Он всегда знал, что когда-нибудь друг нарвется на девушку, об которой обломает не только зубы, но никогда не предполагал, что это будет землянка, особенно после нескольких командировок на эту планету. Ротмир к местным жителям и особенно к женщинам относился с нескрываемым пренебрежением. «Тогда потрудись объяснить природу своего безудержного веселья», — рыкнул Рамус совершенно беззлобно. «Никогда не думал, что ты настолько неопытен в общении с женским полом. Хотя, если дела будут продвигаться с тем же успехом, я поверю, что она ведьма. Раби широко улыбнулся, а Рамус не стал уточнять, что как раз в этом ни разу не сомневается. «Может, тебе просто переключиться на кого-нибудь проще?» «Нарываешься на спор?» Рамус вопросительно приподнял правую бровь. Раби довольно улыбнулся. «Она все равно не будет с тобой спать. Слишком осторожная и разумная». «А если станет?» «Если бы ей это было интересно, ты бы был занят чем-то более интересным, чем общение со своим верным другом». «Раби». Рамус опустил ноги на пол и нагнулся вперед. Лорд Гаррис последовал его примеру. «Что?» «Я заключу с тобой пари, если ты, эксперт по психологии землянок, объяснишь мне, что сегодня вечером у этой женщины в башке переклинило. Представь, что я назову твою обожаемую коллекцию древних фигурок бесполезным хламом, которому место на мусорном заводе». «Во-первых, это миниатюрное изображение древних воинов», — Ротмир моментально вспыхнул. Правда, в этот раз обошлось без боевого узора. «Во-вторых, каждая из этих фигурок стоит, как этот самый завод. А в-третьих, еще раз назовешь мою коллекцию хламом». «Вот и она точно так же разозлилась на то, что ты назвал ее штатив старой рухлядью», — самодовольно оскалился Рабби. Ротмир с досадой шлепнул себя по лбу. «А между тем, сейчас эти держатели на земле стоят довольно дорого. Не удивлюсь, если она на него несколько месяцев собирала». «И все? А что, было что-то еще интересное?» «Нет», — помотал головой Рамус. «На что спорим?» «На твою коллекцию». «А если я выиграю?» «Тогда я куплю тебе вот этого великолепного воина-самурая». На вспыхнувшем экране появилось тусклое изображение. Фарфоровая статуэтка 13 века. Планета создания Земля, мастер неизвестен, а аналогов нет. Идея спора была глупой, низкой, детской. Рамус хорошо это понимал, но азарт уже бурлил в крови. В своей победе мужчина не сомневался. Мысленно он уже разливал коллекционное шампанское по высоким бокалам. То самое, которое в качестве извинений ему прислал проклятый Антон Стольный. От воспоминания о Стольном Рамус скривился. Все, что хоть как-то было связано с землей, приносило лорду, если не проблемы, то вполне себе осязаемый дискомфорт. Разве что ради ведьмы он был готов потерпеть некоторые неудобства. Правда, недолго. Мысли о Маше разлились в груди приятным теплом и сладким предвкушением завтрашней встречи. Такого Рамус не испытывал даже в детстве, когда ждал подарка на день рождения или на праздник восхождения. Даже собственного посвящения он так не ждал, как встречу с ведьмой. Сев в ЛТС, Ротмир переключил управление в автоматический режим и открыл записную книжку. К собственному удовольствию он сохранил в памяти устройства не только личные данные Марии, но и номер ее личного коммуникатора. Нет, звонить ей он не собирался, время позднее. Но вот написать пару приятных строк было нужно. Наверняка девушка не спит, переживает. Маша. Противный визжащий звук коммуникатора разбудил среди ночи. Браслет пищал, вибрировал, настойчиво требовал внимания. Сначала сонный мозг даже подумал, что пора просыпаться на работу. Прохладная ткань постельного белья под пальцами напомнила, что я не дома, и реагировать на назойливый гаджет вообще не обязательно. Открыла глаза. Контакт значился как неизвестный. Сначала даже подумала, что дома могло что-то произойти с Юлькой или бабулей. На маленьком экране значилось, что вызов идет с Марса. А здесь, кроме Лере и треклятого лорда, знакомых у меня не было. Да и номера своего коммуникатора никому из этих двоих я не давала. Пока мозг вяло раздумывал над тем, стоит ли принимать сообщение, устройство затихло. «Видимо, ошиблись», — пробормотала себе под нос, сняла с руки пластиковый браслет и перевела устройство в режим сна. Вообще, давно пора поменять его на что-то более современное и удобное. Вон Юлька прикупила себе новенький соляр и нарадоваться не может. Голосовое подчинение, интеллектуальная подстройка под биоритмы владельца и куча полезных опций, которые подруга почему-то игнорирует. Правда, вряд ли я смогу себе позволить такую игрушку, но что-то менее пафосное и более современное — вполне. С этими мыслями снова провалилась в сон. Туда, где противный лорд был не таким уж и противным. Только изредка казалось, что коммуникатор снова начал подавать признаки жизни. Ротмир. Первое сообщение Рамус отправил еще по дороге домой. Лететь в особняк не хотелось. На дворе и так была глубокая ночь, а ему не мешало бы поспать перед грядущим рабочим днем. Поэтому Ротмир опять вернулся в городскую квартиру. Спать не хотелось. Мужчина разделся, развернул в гостиной огромный экран с вечерними новостями, который пропустил, и достал из ящика пакет с вкусным и полезным ужином. Таких пищевых контейнеров с пометкой «разогреть» хранилось у Рамуса довольно много. Мужчина никогда не любил традиционную домашнюю еду и, по возможности, заменял ее сухими пайками. Особенно ту, что заботливо готовила его мама. Леди Рамус была удивительной женщиной. Доброй, любящей, нежной и хозяйственной. Последнее, как считал Ротмир, было ее единственным недостатком. Особенно, когда дело касалось кулинарных экспериментов. Все, что готовила мать, в лучшем случае было пресным и безвкусным. Даже вонючее мясо-жирафка с легкой руки леди становилось похоже на сморщенный пласт промышленной резины. И не только внешне. От детских воспоминаний Ротмир улыбнулся, выложил содержимое контейнера на плоскую тарелку и посмотрел на коммуникатор. Сообщение, которое он отправил Маше, значилось как доставленное, но отвечать на сообщение девушка не спешила. Рамус с трудом сдерживался, чтобы не отправить ей голосовое сообщение или позвонить. Через полчаса в голову полезли нехорошие мысли. В гостиницу она возвращалась не в самом лучшем расположении духа. Кто знает, что взбредет в голову этой неугомонной. Вдруг она решит сбросить напряжение в каком-нибудь баре. В принципе, это было меньшим из зол. Марс — планета цивилизованная. Вряд ли кому-нибудь придет в голову напасть на беззащитную девушку. Другое дело, если она захочет самостоятельно осмотреть очередную природную достопримечательность. Воображение моментально нарисовало, как Маша берет такси и мчится в сторону Огненных озер или в Алмазную долину. Мужчина отодвинул тарелку в сторону и набрал ее номер. Механический голос сообщил о том, что аппарат абонента находится в режиме сна, и предложил оставить голосовое сообщение. Всю оставшуюся ночь Ротмир убеждал себя в том, что с девчонкой все в порядке и бить тревогу не стоит. Тем более ночной портье клятвенно уверял, что с Машей все в порядке. «Лорд Рамус», — тяжело выдохнула голограмма. «Я не могу показать вам изображение из комнаты постояльца. Это противоречит правилам ночного стража. Вы должны понимать, мы дорожим своей репутацией». Рамус понимал, но продолжал настаивать и давить авторитетом. Портье не сдавался. Предлагал лорду поверить ему на слово или дождаться утра и самому удостовериться, что с девушкой все в порядке. Ротмир злился, угрожал, пытался проверить местоположение Маши по сигналу коммуникатора. Но модель оказалась настолько устаревшей, что сделать этого просто не удалось. Точнее, он не знал, как это сделать. Пришлось успокоиться и терпеливо ждать утра.